похлебку чечевичную. Можно жизнь блаженства потерять, кажется, достиг комфорта личного, но ведь совесть судит, как унять. Кружится в огнях обманных молодость и спешит удачный миг ловить. А душа измучилась от голода, разве так хотела жизнь прожить? А душа измучилась от голода, разве так хотела жизнь прожить? Ведь влекли мечты к победе радостно, поднимали ввысь. Почему мольба теперь не сладостна к Богу, подарившему нам жизнь? Помнишь умиление полночное? Библия открыла мир святой. Плакал ты каждой строчкою, познавая Господа душой. Плакал ты тогда над каждой строчкою, познавая Господа душой. Прошлых дней горенье, может быть, доволен ты сполна. Почему ж не льется счастье пение, незаметные плоды труда? Может быть, ты выбрал только тленное, превосходство продал ни за что, а Господь желает драгоценное дать тебе, и нужно лишь одно — возлюбить Христа до отречения самого себя, и вот тогда совершишь святое восхождение. Вдохновенно жизнь Христу отдав,